Чужие ницы гармонии в полях божественной вечности. Оставит блик, и стерты все воспоминания. Твоя любовь, моя печаль, моя печаль. Любовь к тебе, между нами расстояние, вуаль. Все наяву, а не во сне. Душевные уловки, боль и агония на почвах любви, доброты и нежности. Живые ницы гармонии в полях божественной вечности. Душевные уловки, боль и агония на почвах любви, доброты и нежности. Живые ницы гармонии в полях божественной вечности. Душевные уловки.